Если не считать увечья, Клиффорд был очень здоровым человеком. Лицо холеное, румяное, плечи широкие и мощные, грудь с колесом, хорошо упитан, и в то же время он боялся смерти. Где-то поблизости его ждала бездонная пропасть, абсолютная пустота. И в эту пустоту канет вся его энергия, вся его жизнь. В те дни, когда его оставляла энергия, он чувствовал себя мертвым, полностью мертвым. Поэтому его слегка выпуклые, бледные глаза имели странное выражение. Он смотрел как бы мельком, но в то же время взгляд его был жестоким, холодным и даже вызывающим. Это был очень странный взгляд, этот вызывающий, наглый взгляд. Словно Клиффорд торжествовал над жизнью вопреки кисткой. В состоянии полусна, в котором она пребывала, мысли о Тедди и о загадочном любовнике леди Чаттерли причудливо смешались в ее голове, и ей каким-то странным образом передалась та затаенная неприязнь к сэру Клиффорду и ко всему, что было с ним связано, которую испытывала Конни. Одновременно она играла с ним в пикет, и ставили они по 6 пенсов. Мысль о том, что она играет в пикет с самим баронетом и даже проигрывает ему 6 пенсовики, по-прежнему доставляла ей огромное удовольствие. Они всегда играли в карты на деньги. Азарт в игре помогал ему забыться, и он обычно выигрывал. Сегодня ему тоже везло. Поэтому играли они до самого рассвета. Хорошо еще, что светать начинало рано. В 4:30 или около этого.